дорожке стелется дымкою туман. Самому не верится, что вернулся к вам. В речке гладь одетая в тополиный пух, как теплом согретая материнских рук мне в себе. Измотавшись под жизнью, не сдержать затаенную грусть. Я другой, не желаю отчизны, чем меня приютившую Русь. Там вдали искоженной и другой земли, на тебя похожую сделать не могли. Не березки бледные, не цветы в садах, пропадал бесследно я на чужих дворах. Мне в себе, измотавшись по жизни, не сдержать затаенную грусть. Я другой, не желаю отчизны, чем меня приютившую до седых небес. На коленях выстою, зацелую крест за однажды бросивших и вернувшись к ней с непомерной ношею памяти своей. Мне в себе, измотавшись по жизни, не сдержать затаенную грусть. Я другой, не желаю отчизны, чем меня приютившую Русь. Чем меня приютившую Русь.